Слово «мы» внушило агенту смутное беспокойство. Точно небо над его головой на мгновение закрыло тень огромной птицы, но он тут же подумал, что это просто был ответ на его «вы», и спросил: «Даже если наша страна станет коммунистической, вы все равно будете заниматься проституцией?» Девчонка, точно на устном экзамене, но к тому же еще вкладывая в свои слова весь пыл, на который была способна, закричала: «И в коммунистической стране, и в любой другой мы будем и проституцией заниматься, и всем чем угодно». Агент увидел, что по дороге на них несется человек 5 вооруженных дубинками подростков из тех, кого девчонка назвала «мы». Понимая, что с ними не справиться, агент решил, что уйти от нападающих ему удастся, только прихватив с собой одного из них. Он выбрал самого щуплого, и как тот не отбивался, как не извивался, сообразив, что агент избрал его своей жертвой, надел мальчишке наручники, другой конец защелкнув на своем запястье. Но наседавшие со всех сторон подростки, изловчившись, ударили его сзади по голове, и он сразу же потерял сознание. Вскоре он пришел в себя и обнаружил, что лежит у груды щебня, а голова наполовину в ручье, протекавшем у подножья обрыва. Еще чуть-чуть и захлебнулся бы. Пришел он в себя и видит в полутьме. Прямо у него под носом девчонка старательно моет руки. Ха-ха! Пистолет забрали. Эти щенки! Не в силах освободить товарища от наручников, советуются, не отрезать ли агенту руку. Вот гады! Он быстро вскочил и, волоча за собой мальчишку, с которым сковал себя наручниками, побежал в заболоченную низину, поросшую редкой травой. Мальчишка, которому тоже пришлось бежать изо всех сил, вдруг посреди дороги повалился. Но агент продолжал его волочить, и тот стал пытаться отрезать ножом руку уже не агенту, а себе. Да ему было и не дотянуться до руки агента. Но свою-то руку он и вправду мог отрезать. И тогда агент, поскольку за ним гнались, а мальчишка был тяжелый, ну а главное, и в самом деле мог отрезать себе руку, решив, что все это плохо кончится, сам отстегнул наручники и убежал. Но еще долго юнцы вопя неслись за ним вслед. Вы не слышали их криков? Агент обнаружил, что голова и рука у него в крови, голова в своей крови, рука в крови мальчишки. Сейчас в низине, поросшей редкой травой, стоят высохшие мощные стебли мисканта и тростника. Поздней осенью, вымахав выше человеческого роста, они засыхают и погребают под собой все впадины. Но вот проходит зима, и наступает сезон, когда на деревьях наливаются почки. Тогда им на смену поднимаются новые травы, а прошлогодние травы рассыпаются в труху. По этой-то вязкой низине, которую сухие заросли травы превратили в лабиринт, бегут изо всех сил мужчина с окровавленной головой и прикованный к нему мальчишка. Глубокая ночь. Бегут, продираясь сквозь сухой мискант и тростник, и мальчишка, чтобы освободиться, достает нож и пытается отрезать себе руку. А сзади, сквозь густые заросли, вопя несется банда. Отрезать самому себе руку. Отрезать себе руку ножом. Это лежит в области иных понятий, чем просто отрезать руку. Так размышлял агент, мчась по зыбкой влажной земле. Осьминог пожирает самого себя. Нога осьминога, отрезанная внешней силой, восстанавливается, а сожранная им самим не восстанавливается. Значит, для примитивного самосознания осьминога самопожирание вдвойне, втройне страшное решение. Мальчишка решился на то, чтобы отрезать себе руку ножом, чем отверг в своей отчаянной смелости саму идею возрождения. Решился, хотя со страхом, превосходящим страх перед тем, что рука никогда не восстановится, думал о том, что если он отрежет себе руку, рано или поздно ему придется расстаться с бандой, и страдал от этой боли больше, чем от боли, которую ему могла причинить ножевая рана. К горлу Исана подступила рвота. Он то и дело смотрел на свою руку, с усилием преодолевая стремление все время удостоверяться в ее существовании. Он старался изгнать из своего сознания все ножи, какие могли найтись в убежище. Может быть, прикованный к нему наручниками мальчишка был просто пьян? — спросил он тогда. И полицейский, принадлежавший к тому типу людей, которые признают в своей болтовне только одностороннее движение, ответил: «Чего? А какое это имеет значение, пьяный, не пьяный?» И продолжал свой рассказ. Но разве действительно не имело никакого значения, пьяным или не пьяным был мальчишка, который собирался отрезать себе руку, чтобы освободиться от наручников? Если бы обезумевший от страха и отчаяния мальчишка в ту минуту действительно был пьян, то перед ним сверкнуло бы слабое мерцание надежды, хотя бы в виде поднимающейся по опаленному пищеводу рвоты. В опьянении отрезать себе руку не так уж страшно. Решение, мечущегося между истерическим возбуждением и отчаянием подростка, позволяло ему вонзить нож в руку, которая благодаря опьянению воспринималась им как чужая. Но Исана чувствовал, что в его построениях, так легко и просто все объяснявших, есть серьезный изъян. Если даже допустить, что мальчишка был пьян, полицейский все равно не мог не заметить. Мальчишка догадался, что хочет сделать с ним полицейский, который волок его за собой и сжался в комок. Вот что это был за мальчишка. И нет оснований делать вывод, будто мальчишка облегчил себе решение тем, что заключил его в обладку дикой смелости, поддерживаемой алкоголем. Пусть меняется время, пусть меняется общество, мы все равно будем это делать. И в коммунистической стране, и в любой другой мы будем и проституцией заниматься, и всем чем угодно. Перенеся всю тяжесть своего тела на ноги, Исанов встал со стула. Ноги, точно живые корни, чуть погрузились во влажную землю. Это тоненькое, еле заметное покрытие земного шара. Нужно было приложить немало усилий, чтобы вытащить из земли корни, подняться по железной лестнице и подойти к окну бойницы на первом этаже. Однажды Исана с утра до вечера наблюдал, как садовники выкапывали камелию, пустившую корни метров на пять. У него было ощущение, будто это он сам. Старая выкорчеванная камелия, усыпанная цветами и бутонами. Ее выкапывали с крутого склона рядом с убежищем, чтобы потом уложить на мощный грузовик и увезти. Садовники, приладив треногу с помощью прикрепленного к ней небольшого ворота, приподняли камелию, немного сдвинув с места тяжелый куст. Они переместили треногу чуть дальше и так мало-помалу вытащили камелию. Садовники работали с линцой и одновременно с непоколебимой уверенностью, что если будут продолжать то, что они делают, бесконечное количество раз минус единица, то смогут вытащить камелию, даже если ее корни проросли до Южной Америки. Если бы они заметили его глаза, пристально наблюдающие за ними из окна бойницы, собственно, настоящим садовником был лишь один старик, двое других, длинноволосые юнцы, без конца прерывали работу. Им бы вряд ли понравилось, что Исана следит за ними. Они бы поинтересовались, кто это без передышки неотрывно шпионит, даже когда они устраивают перерыв, и что он замышляет. Исана ответил бы им: «Я камелия. Ничего дурного я не замышляю. Я ощущаю то, что ощущает выкорчеванная камелия, потому что я и в самом деле выкорчеван.